Глава 50. У двери моей квартиры мы нос к носу столкнулись с Вовочкой. У него был голодный вид, небритый, ободранный и слегка пьяный. С ним была какая-то потасканная шлюха с разбухшим от частых возлияний лицом. «Мы уже 3 часа здесь сидим», — обрадовался Вовочка и, раскинув оглобли, попытался броситься мне на грудь. Я предусмотрительно выставил блок. «Держись от меня подальше, от тебя воняет за версту». «Это кто с тобой?» «Это Леночка», — представил он. «Моя жена». Женщина выступила из-за его спины и кокетливо улыбнулась, будто была юной свежей прелестницей, а не старой спившейся бледищей. В ее взгляде мелькнули мандавушки, меня перекосило от отвращения, и я с трудом выжил из себя короткое приветствие. «Да ладно, жена, паспорт покажи», — не поверил я Вовочке. «Бля, буду, жена!» Мой приятель со всей силы грохнул себя в грудь кулаком. «Мы живем гражданским браком, скажи ему, Лен!» «Точно», — подтвердила женщина. «Уже полгода сожительствуем, то у меня живем, то у него». «Знаю я ваше сожительство», — критически посмотрел я на молодоженов. «Небось, целыми днями в поисках выпивки?» «Не без этого». Вовочка, как провинившийся шалунишка, поник головой. В это время Вера устало переменила ногу, и я вспомнил о ее присутствии. «Ладно, забей. Чего вы хотите? Мне некогда». «Саша, Александр Владимирович», — забормотал Вовочка, наверное, впервые назвав меня по имени-отчеству. «Выпить очень хочется. Не дай умереть, а? Пожалуйста». Видя, что я нахмурился, он вдруг рухнул на колени и попытался обнять мои ноги. «Я все сделаю, что хочешь. Хочешь, прирежу конкурента твоего, только дай денег». На Вовочку жалко было смотреть. Я еще никогда не видел, чтобы он так униженно просил. Я схватил его за воротник и заставил подняться. «Из тебя киллер, как из меня балерина», — буркнул я. Я знал, что эта просроченная сладкая парочка рассчитывала всего лишь на небольшую подачку, рублей в 100-200, чтобы хватило на несколько бутылок водки. Но я неожиданно предложил совсем другое. «Окей, я приглашаю вас в гости. Но с одним условием. Чтобы не занести в дом заразу, вы, не входя в квартиру, все с себя скинете, разденетесь догола, я вам дам для одежды мешок, и сразу под душ. И чур, по 3 раза намылиться. Согласны?» Они, не веря в такую удачу, азартно переглянулись, и уже через секунду прямо на лестничной площадке наперегонки стали все с себя скидывать. Скоро они остались совершенно нагие. 2 поношенных, обрюзгших тела, передник Вовочкиного живота, перепаханный венами, под ним его смехотворная пипка, позади необъятная вислая задница. А у Лены свинячьи жировые складки, синяки, старая безобразная грудь и наглухо заросшая промежность. Они даже не стеснялись своей ноготы. Вера с изумлением наблюдала за происходящим. «Ты жестокий», — сказала она мне. «Я почему-то думала, что ты добрый. Если ты богатый, ну и радуйся своему счастью, но зачем людей унижать?» «Я никого не унижаю», — возмутился я. «Что тут такого? Мы просто прикалываемся». Вскоре мы вчетвером сидели у меня в столовой и пили все подряд. Отмытые Вовочка и Лена в гостевых халатах и тапочках, румяные, очень довольные, выглядели этакими телепузиками. И даже первое время изображали перед Верой, в которую сразу почувствовали свою заступницу и благодетельницу, влюбленную семейную пару, которая просто благодаря злополучным жизненным перипетиям осталась у разбитого корыта. При этом, однако, они не забывали изо всех сил налегать на мою дорогую водку и благородные закуски, которые я неосмотрительно щедро выставил на стол. «Я его узнала. Это же твой телохранитель», шепнула мне Вера, наклонившись к моему уху. «Телохранитель?» — удивленно поднял я брови. У меня совершенно вылетела из головы та давнишняя история, в которой Вовочка, переодетый в новые шмотки из магазина для толстяков, которые он, падла, пропил в течение последующей недели, выступал моим телохранителем. Ах да, было дело. Ты знаешь, он запил, и я его уволил. Но поскольку за время нашей совместной работы мы очень сдружились, я не могу бросить его на произвол судьбы. Вера мне не поверила. Вскоре застолье приняло неожиданный оборот. Если вначале я думал чуть-чуть хряпнуть хорошего коньячка, расслабиться и немного подпоить Веру, чтобы она перестала терзаться, то после нескольких часов застолья я так разошелся, что даже Вовочка принялся меня тормозить. «Эй, Сашок, куда ты гонишь?» К 12 ночи все были совершенно пьяны, но события только набирали оборот. Внезапно раздался сигнал домофона. Кого это нелегкое принесло за полночь? «Александр Владимирович, это Алексей!» Раздался в трубке домофона знакомый голос. «Алексей, ты в Москве? Почему не предупредил? Проходи!» Я вернулся в столовую, поспешил навести на столе кое-какой порядок и приказал Вовочке заткнуть свой матюгальник. А если вякнет лишнее, сразу окажется на улице. Лена взялась это проконтролировать. Наконец в дверь позвонили. Я глянул в зеркало, пригладил волосы и открыл. И каково же было мое удивление, когда на пороге я застал не только Алексея, но и его новую жену Лолу, ту самую девушку, которую я когда-то с ним познакомил. «Здравствуйте, гости дорогие!» Радушно развел я руками. Алексей виновато заулыбался. «Я, конечно, понимаю, что незваный гость хуже, но мы тут попали в такую ситуацию. Что случилось?» «Решили в Москву слетать на денек, по магазинам прошвырнуться», — стал объяснять Алексей. «Выходные все-таки. Заодно в большую пойти хотели. Ну, и сходили». «У нас в охотном ряду украли все деньги», — поспешила объяснить Лола. «И нам не на что вернуться домой». «Ничего, бывает», — стал успокаивать я. «Проходите. Правда, у меня гости не совсем обычные». Вскоре директор моего ленинградского, то бишь Санкт-Петербургского филиала, вместе со своей женой оказался за столом. Я выставил несколько коллекционных бутылок. Сначала они стеснялись, удивленно поглядывая на Вовочку и Лену, внешний вид которых при всей маскировке красноречиво свидетельствовал об их образе жизни. Но потом, благодаря общей доброжелательности и подзатыльникам, которыми Лена щедро одаривала своего женишка, они расслабились, решили немного выпить и вскоре догнали нас. Шли бесконечные разговоры, сыпались шутки. Я включил музыку, и начались танцы. Алексей сначала долго и заумно говорил, но потом сильно захмелел и вдруг стал клеиться к Вере. Что-то ей втолковывал, то и дело приглашал на медленный танец. Уже довольно уставшая Вера, приободренная моим веселым подмигиванием, нехотя отвечала на его знаки внимания, которые, впрочем, были весьма далеки от хорошего флирта. Лола, в свою очередь, стала злиться и даже попыталась замкнуться, но увлеклась разговором сначала со мной, а потом с Вовочкой и Леной. Те были невероятно веселы и сыпали анекдотами и разными историями, как из пулемета. И Лола совершенно забыла о своем муже. Столовая, да и вся моя квартира ходила ходуном. Только в 3 часа ночи мы угомонились и легли спать. Мы с Верой уединились и в моей спальне, но настолько были уже слабы, что сил у нас хватило лишь на то, чтобы крепко обняться и поцеловаться. Мы так и уснули, намертво прилипнув друг к другу. «Милая, милая Вера!» Бесконечно счастлива, с выступившей слезой, думал я, забываясь пьяным сном.